527. 23 марта. Хуже ум ярой Удраи. Удрая подчинен Русвати должен быть. Яви, Фуяма, руку мою, году счастья по-новому. Можешь у Русвати послать чудо твоей преданности. У Русвати достойно. У Русвати узнают мою волю. Может быть, удастся без нового воплощения, ибо задача ваша велика. И лишь работа у нас, не возвращаясь на землю, придется больше по обычаю духа твоего. Но тайна этой возможности велика. Не доверяй ее никому. Урусвати узнает указ мой на жизнь. Урусвати может мудрее подождать до моей земли. Нужно указ Урусвати явить. Урусвати, руку дай. Урусвати, устрой почитание мосту моему. Урусвати, помоги. 528, 25 марта. Один злой думает причинить Фуяме рушение духа. Дочь Мории, чуй. Урусвати, Паруми скажи. Дочь Мории, можешь ложь пустить по ветру. Урусвати, Урусвати, Урусвати, приди ко мне. У лучшем указ ямы, появившейся под Фуямой, может опустить счастье на дно. Рука моя, зазнались ученики, пусть рука моя несет улыбку, но и явление удара, знание, рука докажет. Урусвати море узнает. Урусвати улучшит потраченные указы. 529, 28 марта. Урусвати может явить Паруме указ. Лучше понимать руку, водящую миром. Желание мое – укрепить Мории мировое понимание. 530. 29 марта. До конца нового нельзя дать. В одну зиму дано за 10 лет. Как доктор хочу сохранить мозг. Урусвати явила чрезмерную силу. Ей тоже отдохнуть надо. Хочу вам лучший успех, потому берегите здоровье. Урусвати, Удрая не милостив. Урусвати, учитель радуется тобою. Дух поспешный, понимание твое велико. Нет понимания себя, но скоро поймешь. 531, 30 марта. Последуйте совету, не начинайте нового. Дух должен усвоить учение перед отъездом. Урусвати, умеешь мое поручение вовремя утвердить. Мне виднее. Урусвати, твоя честность – щит для будущего. Почему и люблю тебя. Сама знаешь, не одна честность – заслуга твоя, но щит честности – редкое украшение. Пусть растет каждым препятствием. 532, 31 марта. Паруме скажите, пусть несет знамя высоко. Я дочь мою дал посреди вас. Дочь моя, Урусвати, осторожнее с переводом. 533, 1 апреля. Урусвати права, за боем победа. Явление явленного человека чуй, как символ победы. Чую, явление сна Паруми утвердило скрытую еще правду. Двое вас, белых, Урусвати должна знать свои истинные силы. Дочь моя, и сестра наша, видим, кто по сроку идет, во время тебе назначенное и близкое. Неистовый дух твой несется к столбу назначения, но решаешь лучше иных. 534. 4 апреля. Поручение вам. Лучше ручному ворчуну не писать о пути, путь пойдет иначе. Путь укажу вам. Указ получите на год вперед. Путь обезопасить надо, руки тянутся преградить. Если скажем подробно, Удрая передаст ей. Урусвати, как могу дать план, когда он пытается слушать? Берет силы, лучше сперва выехать из Европы, но там лучше готовиться к будущему. 535. 6 апреля. Руки по луку негодны. Посмотрите на дочь мою и нукать на нее не позволю, ибо чувство должно подсказать им, Урусвати под моим щитом. Учитель думает уладить мудрую задачу. Только идите спокойно. 536, 7 апреля. Урусвати, трижды позванная. Так, говорю. Чую, потрудитесь. Мир вам. 537, 8 апреля. Мужайтесь, Удрая догонит. Удрая могуч, думаю, но туман велик. Новую монаду догонит Удрая. Чую, чистое ваше учение. Чую, послу щит нужен. Чую, Мокул надо лучом охранить. Мой род любимый, Мокул, чистый дух явленный в Индии. Укажу, когда надо начать музей. Укажу, когда надо нарисовать до дерзости новый знак. С дороги дам указ. Получите сокровища до нового моего указа. Рад я, что поняли вы музей сокровищем. Урусвати чует все, дух твой. Урусвати дорогу явила, теперь пусть идет. 538, 9 апреля. Фуяму щит явленный чудотворный хранит.